Глава 42. Игорь. Разговор с Ириной буквально выворачивает наизнанку. После стольких дней я, наконец, смог ее увидеть, прикоснуться, посмотреть в глаза. Даже не подозревал, что для меня она настолько важна. Знал, любил. Но только потеряв возможность быть рядом, осознал в полной мере, что она — мой человек. Моя семья. Та, ради которой я готов весь мир перевернуть. Учитывая обстоятельства, мне совершенно точно не надо высовываться и устраивать провокации. И изначально я собирался только посмотреть на нее со стороны. Но не выдержал. Не смог. А уж отпустить ее казалось и вовсе кощунством. Словно маньяк жду, когда моя жена покинет клинику. Надо будет еще самому разузнать, что там в ее медкарте. Егор невозмутимо ждет, хотя по его лицу понимаю, терпение у него на исходе. «Ты ведь понимаешь, что по сути нарываешься?» «Тебя для чего вытащили и покойником признали? Чтобы ты всю маскировку сорвал?» «А ты бы отошел в сторону, если бы там была твоя Настя!» Как и всегда, стоит завести разговор про его жену, как Романов затыкается. Логично. Понимает ведь меня и все равно песочит. «Это неоправданный риск. Чем ты сделаешь хорошо, если снова поставишь под удар?» «Я был аккуратен». «Ага, это если твоя рожа на камерах не засветилась», — вздыхает Егор. «Ладно, видишь, уехала она. Погнали, верну тебя обратно в башню, принцесса». Даже не огрызаюсь на его подколку. Сейчас куда важнее сосредоточиться на том, чтобы максимально быстро вывести это дерьмо и обезопасить семью. Но уже подъезжая к дому, где мне щедро выделил квартиру Багров, Егор получает звонок. Я не особо прислушиваюсь. У мужика немало проектов воплощено, так что он вообще деловой фрукт. Вечно что-то с кем-то мутит. Но когда поворачиваюсь, чтобы уточнить кое-что, наталкиваюсь на весьма выразительный взгляд. «Что?» «Туманов попал в аварию», — мрачно отвечает Егор. «Буквально 10 минут назад». «Я так понимаю, не случайно». Уже догадываюсь, к чему он клонит. «Пока непонятно, но...» «Сомневаюсь, что все это происходит так вовремя, просто так». В голове на полной врубается маховик, крутящий расклады один за одним. «Понял. Будет что-то известно, дай знать». «И все? Просто уйдешь?» «А чего ты ждешь?» «Ухмыляюсь. Или ты хочешь в чем-то поучаствовать?» «То есть помощь тебе не нужна?» — фыркает Романов. «Вообще-то нужна, конечно. Но тут встает вопрос, насколько глубоко я увяз». И, судя по всему, ответ довольно хреновый. Тянуть за собой Егора, прямо скажем, опасно. Тот же Багров, как я уже понял, мужик непростой. И возможностей, как и связей, у него явно на порядок больше. «Пока попробую своими силами. Но, если что, позвоню». Такой ответ Егора более чем устраивает. И, попрощавшись, я выхожу из машины. Не проходит и пары часов, как Романов снова со мной связывается, но теперь новости уже куда более хреновые. «Авария заказная. Это уже верняк. Конечно, все прикроют и распишут как надо, но по всему выходит, что Кирюху заказали». «Черт! А ведь Ира у него дома». «Ты ведь говорил, что у него с безопасностью полный порядок». «Так и было», — неохотно отвечает Егор. «Но, походу, его тоже подвязали по полной». «Хочется материться вслух. Да толку. Надо решать проблему. «Что будешь делать?» — спрашивает он. «Бежать и светиться тебе сейчас, прямо скажем, не стоит». «Понимаю», — сдержанно отвечаю. «Спасибо за новости. Буду думать. Если что, на связи». Отбиваю звонок, а у самого нехорошее предчувствие какое-то рождается. Учитывая мой временно нежизнеспособный юридический статус, что-то делать через свои связи рискованно. Остается Багров. Не хотелось бы дергать его и давать лишний повод для того, чтобы он покрасовался. Но нахрен сейчас самолюбование и мое эго? Вопрос безопасности моей семьи в приоритете. «Соскучился, Игоряш», — ухмыляется Феликс вместо приветствия. «Туманова подрезали и разложили на трассе. Он в больничке». «Знаю», — лениво отвечает этот нахал. «И?» «Моя семья у него дома. Мне надо их забрать». «Зачем?» Вроде бы искренне удивляется Багров. «Юридически ты к ним не имеешь отношения». «Ты серьезно? Это, черт подери, мои жена и дочь!» «Ты, похоже, перегулял сегодня, да, Игоряш?» «Я кому сказал сидеть на жопе ровно? Или ты думаешь, что я каждый твой косяк прикрывать буду?» «Ну, так вот у меня для тебя новость, Вертинский. Меня в городе нет и не будет еще пару дней. Влезешь куда-то, сам будешь разгребать». На этом наш недоразговор заканчивается. Меня топит злость, но... Наверное, чего-то такого я и ждал. Ну и черт с ним. Прежде всего, надо предупредить Иру, чтобы не выезжала. Конечно, если я начну действовать активно, то вся маскировка пойдет псу под хвост. Ну и плевать. Если понадобится, пойду на сделку, но выведу Иру с Лизой из-под удара. Но это уже на крайний случай. Пока же. Мысленно в который раз благодарю Егора за проницательность и тактичность. Ведь он сам скинул мне новый номер Ирины. Набираю нужные цифры, но торможу, прикидывая, как начать разговор. После сегодняшней встречи осталось четкое ощущение, что я ее теряю. И дело даже не в том, что у нее на пальце кольцо другого мужика. Это, конечно, бьет по самолюбию, но я ведь сам накосячил. И я мужик, я справлюсь. Вывезу эту оплеуху. Но ее взгляд, то, как она смотрела на меня, вот это было просто край. Можно, конечно, сейчас перед ней сыграть в рыцаря, но потом-то что? Она вспомнит и... Однажды я уже пытался замять косяк и сделать вид, что все будет нормально. Хватит. Нажимаю дозвон и слушаю длинные гудки, собираясь предупредить Ирину об опасности. Но я и понятия не имел, куда заведет нас разговор.